Бронхиальная астма. Астма – это хроническое неинфекционное заболевание, в основе которого лежит сужение просвета бронхов. Бронхоспазм развивается по разным причинам. К ним сегодня относят воспалительные, специфические иммунологические и другие факторы. Причиной развития болезни в детстве может быть перенесенное инфекционное заболевание или частый контакт с аллергенами. В основе развития астмы на уровне тела играют роль 5 патофизиологических компонентов. Частые спазмы мелких бронхиол, отек слизистой, выстилающей дыхательные пути, повышенное количество легочной мокроты, клеточная инфильтрация стенок дыхательных путей, повреждение слущивания эпителия дыхательных путей. Бронхиальную астму в 30% случаев диагностируют в качестве психосоматической патологии. Каким образом можно понять, что стало предпосылкой астмы? Внешние или внутренние психологические причины? Здесь поможет метод исключения. Сначала требуется исключить внешние причины: неподходящие климатические условия, вредные привычки, влияние химических производств, аллергические реакции. Но в наше время почти все проживают в условиях, где есть хотя бы один из этих факторов, однако не все болеют астмой. И здесь стоит задуматься, заподозрить влияние не только внешних факторов на состояние тела, но и внутренних психических процессов. Астма наиболее явно показывает, человек — это единое целое. Поэтому разберемся с внутренними факторами, которые связаны с неблагоприятными психологическими переживаниями человека. Возникновение астмы происходит на нервной почве. Если коротко говорить о предпосылках заболевания у взрослых людей, то ими могут стать неудовлетворенность собой, снятие ответственности с себя и перекладывание ее на других, зависимость от чужой точки зрения, переживание одиночества и подавленное состояние. И иногда причиной заболевания становится детская психологическая травма, в основе которой лежит один из двух факторов. Первый – отсутствие или нехватка материнской любви и ласки. По этой причине часто или постоянно случаются скандалы, ссоры и стрессы в семье. А это плохо влияет на физическое и психоэмоциональное состояние ребенка. В данном случае можно просто понаблюдать за собой. Насколько часты ваши срывы и крики на ребенка, выяснение отношений с мужем, женой или наоборот, как часто вы обнимаетесь с близкими и говорите им, что любите их искренне и без конфликтов с самим собой. Второй фактор. Гиперопека и избыточное количество удушающей заботы со стороны мамы. Ребенку не дают самостоятельно дышать и, главное, выдыхать. Важно. Гиперопека не является проявлением любви. Если тащить свое чадо в разные кружки и секции, диктовать свои правила и указывать, что делать, не давать возможности ребенку самостоятельно что-либо решать и выбирать, то разве это любовь? Нет. Таков ответ всех мудрейших, знаменитых педагогов и здравомыслящих людей. Буквально. Я не могу здесь дышать. Мне не дают расслабиться. Я не могу выдохнуть. Физико-эмотивная связь бронхиальной астмы основана на нарушении выдоха. А значит, единственное, что остается у человека по-настоящему его в этом мире — воздух в грудной клетке. Это единственная собственность, и с ней сложно расстаться. Методы терапии бронхиальной астмы. Можно ли вылечиться от астмы как психосоматической патологии? Все возможно. Следует уточнить, что заболевание не возникает случайным образом. Оно является красным флагом для человека, который способен мыслить. Красным флагом к переменам. Поль Брек, натуропат и сторонник здорового образа жизни, говорил: человек к 40 годам становится либо для себя доктором, либо остается дураком. Терапия астмы всегда начинается с обращения к терапевту а затем к врачу-пульмонологу. Но вместе с базовой терапией требуется работа с эмоциональным интеллектом. И первые полгода важно нацелить на управление тревогой. Взрослый человек должен уметь рефлексировать, чтобы понять свое психологическое состояние. Что конкретно внутри не оставляет в покое? Депрессивные расстройства, страхи, недовольство и неудовлетворенность собой? Где начинаются эти эмоции и состояния? С какой целью они овладели вами? Может быть, ради здоровья нужно попрощаться с обидами и страхами? Далее, необходимо подобрать для себя новый позитивный настрой. В этом помогут музыка, творческие идеи, путешествия, перестановка в доме, новый цвет обоев, чтение хороших литературных произведений, новая стрижка, покупка яркой одежды и так далее. Таким образом, лечение астмы как психосоматической патологии происходит за счет психотерапии. Лечение детей. Детская терапия находится в полной зависимости от взрослых, особенно от мамы. Материнская любовь способна на все. Дети до 12 лет имеют тесную связь с матерью и отцом на психоэмоциональном уровне. И если в семье негативные отношения, скандалы, злость, ненависть и ревность, то ребенок считывает этот негатив. Затем психологическое состояние ребенка ухудшается. Он истерит, капризничает, не реагирует, боится, становится непослушным и упрямым. Если негативные эмоции между родителями не контролируются и дальше, то в дом приходит соматическое заболевание. Таково проявление астмы и иных детских психосоматических патологий. Дети несут в себе генетику, энергетику и психическую информацию родителей. Поэтому психологическое здоровье мамы и папы оказывает влияние в первую очередь на самого беззащитного человека в семье, на малыша. И неудивительно, что если у ребенка выявили какую-то болезнь, а ему еще нет 12 лет, то психологи ищут причину и обычно находят в родительских отношениях или в душевных переживаниях мамы и или папы. Поэтому не стоит пичкать ребенка серьезными препаратами. Его нужно обнимать, любить и проявлять свою любовь искренне. Такое вот простое лекарство. Способы выражения любви могут быть разными. Объятия, ласка, поглаживание, взгляд, слова и поступки. Именно так уделяется внимание биологическим потребностям малыша. Именно так он развивается. И даже если нет времени на возню, все равно желательно уделить хотя бы 5 минут на совместную игру. Покатать машинки, поиграть в кукол, построить домик, порисовать или что-нибудь слепить. Эти легкие действия чрезвычайно важны для детей. Через такое внимание они осознают, что их любят безусловно. Даже взрослым нравится, когда их ласково называют, делают им комплименты, обнимают, спокойно с ними разговаривают и слушают, а для ребенка это жизненная необходимость. Благодаря этому их физическое и психологическое здоровье будет в норме.